Глава вторая. Заезжий фехтовальщик. Однажды в средневековой Германии заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника. Тот не мог отказаться от поединка из-за своего положения в обществе. Вышел на бой и зарубил к чертовой матери заезжего мастера меча. Прежде чем стать булочником, он проходил 10 лет в ланскнехтах на двойном жаловании. В Косаре мне удалось хорошо заработать. Костяного паука я спалил, а его прах собрал в кожаный мешок. Целые кости измененной нежити стоили дороже, но не таскать же их всю дорогу с собой. Единственное, меня смущало то, что убитая мной химера не прошла полную трансформацию. Но с другой стороны, полученный прах не имел примеси, ведь я не использовал дерево или уголь, только магию. В общем, глянем, сколько за него дадут. Оставлять ценные ингредиенты валяться на земле не в моих правилах. Кроме этого, со скелетов мы сняли серебряное кольцо, золотые сережки и крупный бронзовый перстень с камнем, похожим на янтарь. Перстень явно был наделен какой-то магией, но сам я ее определить не смог, а показывать целителю из Короса не стал, вдруг вещь ему знакома. Деньги от гильдии за это задание я смогу получить только когда отчитаюсь, но и так все просто отлично, и прибыток неплох. Правда, пришлось немного раскошелиться. Отлежавшись ночи часть дня, Ику стал выглядеть более-менее прилично и вроде не собирался помирать, но я на всякий случай все равно накупил для него у целителя лекарств и укрепляющих настоек. Наш поход только начался, и не хотелось бы терять ценного спутника. Вторая трата была неожиданной, но тоже необходимой. Ушлый староста Короса потребовал с меня 2 серебряные монеты за благодарственное письмо. Дядька оказался напористым, мне не удалось сломить его сопротивление, но с деньгами я расстался легко. Мысль о том, что эти письма помогут мне перепрыгнуть через железный ранг и сразу получить стальной амулет, грела душу. Поначалу я удивился такой возможности, но потом воспринял ее как само собой разумеющееся. Если при выполнении задания возникли осложнения, как у меня в Мирте, как быть? Спасибо мэтру Вереско за подсказку. Или, допустим, можно письма купить. Да не каждый додумается до такого. Вот я бы не сообразил, что письма можно брать просто так. Схема «рука руку моет» меня полностью устраивала. Только не все прошло так гладко, как хотелось, и поддельное письмо для гоблина староста выдавать отказался. Он мотивировал свой отказ тем, что гоблин никак не участвовал в этом деле, и даже деньги не помогли. Похоже, некое понятие чести в этом вопросе все же существовало, но я так и не понял разницу, а спрашивать было глупо. Деревню мы покинули тем же вечером, как только пополнили провиант. Дождь по-прежнему не прекращался, так что 2 бесконечно долгих дня по раскисшей проселочной дороге принесли нам непередаваемые ощущения. И когда мы выбрались на мощенный камнем тракт, нашей радости не было предела. Идти по колено в грязи или по твердому камню – 2 большие разницы, и ночевка даже под плохоньким навесом подняла настроение моей команды. «Недалеко жилье», – произнес Ико, потягивая воздух длинным носом. Как он умудряется что-то учуять в дождь, для меня оставалось секретом. «Далеко?» «Должно быть близко, дымом пахнет», — уточнил Альбинос. «Ну, тогда пошли скорее. Ночлег под настоящей крышей и горячая еда — как раз то, что нам сейчас нужно», — решил я. «Конечно, это будет стоить денег, но после нескольких дней дороги я не откажусь поспать даже на жидком соломенном тюфяке, а уж мои компаньоны, которых мокрыми холодными ночами не согревало внутреннее пламя, и вовсе были готовы продать за такую возможность душу». Идти оказалось и вправду недалеко. Сразу за поворотом тракта метрах в 100 мы увидели кабак. Свет в окнах и дым из трубы однозначно говорили, что заведение работает и ожидает уставших путников. Добротная двухэтажная постройка. Первый этаж был сделан из камня, а второй – из массивных просмоленных бревен. Узкие окна бойниц смотрели во двор. По периметру здания окружал чистокол, но ворота были открыты. Во внутреннем дворе мы никого не увидели, только было слышно, как в пристроенной конюшне ржали лошади. Стоило открыть дверь кабака, как спутники чуть не внесли меня туда на руках. Ароматы еды заставили желудок заурчать. Правда, в самом помещении было не все ладно. Массивные столы и лавки были отодвинуты к стенам, а в центре на освободившемся пространстве стояли двое. Бледный, высокий и тощий парень в охотничьем костюме и сапогах с длинным узким клинком, золотой чеканкой на витой гарде, напротив грузного мужчины в простом поддоспешнике со щитом и тяжелым коротким клинком в руках. «Ты покойник, тварь!» — кричал парень. Мужик на слова никак не реагировал, лишь внимательно смотрел на противника, пытаясь выгадать момент для атаки. Вокруг толпились десяток хмурых зрителей, по виду обычные путники, несколько местных из обслуги. Мне тоже ситуация не нравилась. Молодой парень явно был одаренным, не очень сильным, но я чувствовал, что скрытая в нем магия сейчас разгоняет скорость восприятия и растет. Сам таким периодически пользуюсь. Его противник же был обычным человеком. Не очень честно. Сосредоточенные на бой поединщики не обратили на нас внимания. Молодой оскалился и с глухим рыком нанес три укола противнику. Действовал он быстро и сноровисто. Чувствовалась выучка и умение владеть мечом. Парень сражался жестко и очень рискованно, ведь его тонкий клинок мог сломаться о щит. Первый укол шел в лицо и предсказуемо был ложным. Он заставил мужика поднять щит вверх. Парень меж тем сразу провел укол в ногу, но мужик со щитом тоже оказался не пальцем делан и вовремя разорвал дистанцию. Вот только он не ожидал, что его противник резко рванет вперед и нанесет сложный укол из нижней позиции. Рука парня коснулась пола, и он вытянулся в струну, вынося лезвие своего меча далеко вперед. Клинок на целую ладонь вошел вниз живота. Парень злобно повернул клинок, расширяя рану, и выдернул оружие. Поединок закончился мгновенно. Мужик еще не понял, что произошло, но алая кровь уже толчками покидала тело и сбегала ручейком по штанине. Его качнуло, и он упал на колени. «Без целителя он покойник», — как-то отстраненно отметил я. «Да, укол вниз живота может показаться не самой серьезной раной, но Верген показывал мне, как таким ударом можно повредить подвздошную артерию, что означает быструю гибель. Удар был красив и изящен, хоть и несколько жесток, но даже такой неумеха, как я, смог оценить мастерство и решительность бойца». Но аплодисментов почему-то слышно не было. Наоборот, на лицах присутствующих мужчин была лишь тоска, только женщины с горящими глазами что-то тихо обсуждали. «Ну, кто еще?» — грозно произнес парень, вытянув руку с окровавленным клинком и направив его на зрителей. «Ты? Может, ты или ты?» Мужчины отводили взгляды, не решаясь смотреть в горящие яростью глаза мечника. «Трусы! Жалкие, бесхребетные трусы!» Бросая оскорбление, рассмеялся он. «Если у кого-то здесь все же найдется пара яиц, то я жду в своем номере!» Парень развернулся к присутствующим спиной и уже начал было подниматься по лестнице, но потом остановился и громко потребовал, чтобы ему принесли вина в номер. «Весело тут у них». После его ухода народ стал тихо и нерешительно перешептываться, а я, плюнув на все, пошел к стойке, где стоял местный хозяин. Полный кряжистый мужик с плешью прямо по центру головы. «Весело у вас тут», — вместо приветствия повторил я. «И не говорите, господин», — хмуро произнес он, потом все же собрался и надел фирменную улыбку. «Зовите меня Бубут Бочка, я хозяин трактира. Чего изволите?» «Большой номер для нас троих, еды и, пожалуй, горячего вина с травами. Да, и еще кружку кипятка. Вспомнил я о лекарстве для гоблина, которое требовалось заваривать». «Будет исполнено, господин. Подождите 10 минут, и все будет исполнено», — с дежурной улыбкой ответил хозяин. Я уже подумывал, не занять ли какой-нибудь стол, но любопытство все же взяло вверх. «А что вообще произошло?» — не выдержал и спросил я. «Поединок», — односложно и явно без удовольствия ответил Бубут. «Это я и сам видел, а подробности?» Хозяину явно не хотелось говорить на эту тему, но не ответить он не мог. Все же бронзовый амулет приравнивал меня к высшему сословию. «Это молодой маркиз изволит шалить», — подобрал слово трактирщик. «В смысле?» — не понял я. «Вот так». Пожал плечами Бубут, но, увидев мой хмурый взгляд, осознал, что съехать с темы не получится. Сдался и продолжил рассказ. «Приехал пару дней назад злой, как демон. Заказал вина и устроил ссору с караванщиком, почтенным Лиску-бегуном. Вызвал его на поединок, но тот вместо себя охранника выставил. Вот маркиз его и прирезал». «Так это уже не первый?» уточнил я, указывая на труп, который сейчас уносили из зала куда-то во двор. «Четвертый», — хмуро сказал трактирщик. «Первый был охранник, второй — гильдеец с медным жетоном, потом заезжий дворянин из бедных, ну а этот был мой охранник, ковк-рыбак, а маркиз все вина требует, да скандалы устраивает». «И что вы делать думаете?» «А что тут делать? Закона он не нарушает», — хмуро произнес Бубут, сжимая в руках глиняную кружку. «Думаю, он бы с большим удовольствием приласкал ей молодого маркиза, но не осмелится. За убийство благородного с него с живого шкуру снимут». «Но ведь должна быть какая-то причина столь странного поведения», — продолжал допытываться я. «Да демоны его разберут. Кто ж его знает, что у него случилось? Я даже девку к нему отправил, так он ее избил и пинками с лестницы спустил. Злоба его съедает», — пробормотал трактирщик. «А ведь и правду съедает». Наша компания вольготно расположилась на первом этаже. Я расслабился и потягивал пряное вино. Не скажу, что оно было лучше из тех, что мне удалось попробовать, но после путешествия по колено в грязи под проливным дождем я был не склонен привередничать. Наконец по лестнице раздался стук набоек, и вниз спустился маркиз. Я-то уже думал, может, самому подняться к нему и затеять ссору. О нет, ни о каком благородстве не было и речи. Лезть в разборки с местными дворянами не входило в мои планы. Потом боком может вылезти. Но что-то мне подсказывало, что на этом можно заработать лишние очки в гильдии. А вот это всегда приятно. В глаза бросалась излишняя бледность лица маркиза. Затуманенный взгляд прошелся по гостям, отчего многие попытались съежиться, а у некоторых и вовсе возникли неотложные дела на улице. «Вина!» – потребовал молодой маркиз, крепко стискивая руку на эфесе меча. «Позвольте мне вас угостить», – встал я со своего места и направился к дворянину. Мутный взгляд при виде меня наполнился злобой. «И ты кто таков?» – грозно прошипел парень. «Тот, кто тебя не боится», – спокойно проговорил я. «Поединок?» – с вызовом бросил молодой дворянин. «Поединок?» – тут же согласился я. Не пришлось даже убирать столы, и гостей было уже немного, и прислуга еще не все успела расставить обратно. «Я убью тебя!» — глухо прорычал маркиз, вставая в позицию. «Давай, давай», — только и осталось, что сказать мне. Оружие я доставать не стал, лишь вытянул вперед левую ладонь и приготовился к бою. С помощью магии я бы прикончил этого засранца на раз-полтора, но сегодня его день. Мне он нужен живым и, по возможности, целым. «Покойник», — хмыкнул маркиз. Мы одновременно рванули навстречу друг другу. Его выучка была действительно хороша, и, по идее, он первым же ударом должен был пробить мне сердце. Но его меч вместо сердца ударил в мою ладонь и проколол ее насквозь. Я был готов морально, но все равно было больно. Несмотря на боль, я отвел лезвие в сторону и со всей силы впечатал лоб в нос противника. Маркиз рухнул как подкошенный, а я, ругаясь матом, стал вытаскивать чертов шампур из своей конечности. Стиль мечника был хорош, но это дуэльная, а не боевая техника. Быстрые отточенные удары смотрелись красиво и при четком попадании могли мгновенно отправить противника на тот свет. Вот только мне нужна была победа, а не поединок. Верген говорит, что фехтование – это не про то, как убить противника, а про то, как выжить самому. Если тебе плевать на себя, всегда можно дотянуться до врага. Публика замерла, не веря собственным глазам. «Чего стоим? У него волчья болезнь. Осмотрите руки и ноги!» Мой окрик заставил людей зашевелиться. Кто-то из них принялся закатывать рукава охотничьего камзола. Укус нашелся на левой руке. «Разоружить, связать и засунуть в погреб. Мясо не давать. И вызовите уже кто-нибудь жреца в эту берлогу мазохистов». Нет, я не самый умный. Просто короткий диалог с трактирщиком подсказал мне одну мысль. Следующий мой заказ был охотой на оборотня в деревне буквально в полутора сутках пути от этого трактира. Но, похоже, не только я отправился на охоту. И я опоздал. Этот лихой парень добрался первым. Варда рассказывал, что стоит отличать истинных оборотней от ложных. Этому маркизу попался ложный, одержимый духами, и он успел перед смертью укусить парня, тем самым передавая свое проклятие по наследству. Дракон умер, да здравствует дракон. Я помню, как Симон Варда описывал воздействие такого проклятия, и особенно подчеркивал, чего опасаться мне самому. Все симптомы складывались один к одному. Гильдеец также рассказывал, что есть достаточно простой ритуал, чтобы снять проклятие, но вот я его как раз и забыл. В общем, за оборотня мне денег уже не получить, но может гильдия расщедрится и за этого маркизика чего-нибудь отсыплет.